Доброго времени суток, друзья! Доброго времени суток вам! Привет всем! Как ваши дела? Очень надеюсь, что у вас все хорошо. Сегодня мы с вами поговорим о такой теме, как деньги. Да, деньги. Поехали! Мы все по-разному относимся к деньгам. Кто-то говорит, что деньги — это мусор, что деньги — это что-то грязное, что деньги — это что-то ненужное. Мне не нужны деньги. Я не хочу иметь много денег. Я не хочу быть очень материальным. Я не хочу много вещей, мне не нужны машины, мне не нужно ничего. Я хочу сидеть на горе и медитировать. Или я хочу просто жить и не думать о деньгах. Также я очень часто слышал от людей обратную фразу. «А мне нужны деньги! Как я могу заработать больше денег? Мне нужно больше денег! Деньги, деньги, деньги! Дребеденьги!» Да, деньги, деньги. Вот две разные позиции, две разные жизненные позиции, да, две разные позиции в жизни есть. И я... У меня есть друзья, есть знакомые, которые относятся к деньгам и так, и так. То есть есть знакомые, которые действительно очень любят деньги, и они постоянно думают только о деньгах, о том, как заработать больше денег. У меня есть и другие знакомые. У меня есть друзья, знакомые, которые живут без денег. Да вообще! Конечно, не вообще, но у них очень-очень-очень-очень мало денег. И они чувствуют себя нормально. То есть с ними все окей, все хорошо, они не чувствуют, что у них есть какие-то проблемы. Ну, по крайней мере, они говорят, что у них нет проблем, не знаю. Но действительно, многие люди, мои знакомые, они могут жить на, может быть, $100 в месяц, да, вот, и они говорят, что мы не хотим работать, что наша современная цивилизация — это Вавилон, да, Вавилон — это древний город, который очень часто ассоциируется с богатством, с роскошью, да, Вавилон, город Вавилон. И, две разные позиции. Я думаю, я считаю, мое мнение, что, наверное, такие крайности, да, крайность — это что-то на краю, да, то есть либо очень много, либо очень мало — это крайности, две крайности. Очень мало — это край, это крайности, и очень много — это тоже крайность. Я думаю, что крайности — это не очень хорошо, потому что... Просто потому что я думаю, что деньги — это инструмент. Деньги — это инструмент. Что такое инструмент, да? Инструмент — это то, что мы используем, чтобы что-то сделать. Например, молоток, да? Том. Если вы хотите построить дом, то вы будете иметь молоток, да, вам нужно, вернее, вам нужно иметь молоток, тон-тон-тон, чтобы забивать гвозди, вам нужна пила, да, чтобы пилить доски, чтобы пилить деревья, чтобы построить дом, вот, вам нужны инструменты. И да, вы можете построить дом с помощью ваших рук и инструментов, либо вы можете построить дом с помощью денег, да, вы можете купить дом, или вы можете нанять людей, чтобы они строили вам дом, да, нанять людей, то есть дать им деньги, и они будут строить вам дом. Отлично. Поэтому, мне кажется, самая здоровая, да, здоровая, самая правильная позиция, на мой взгляд, это относиться к деньгам как к инструменту, да, что это инструмент, и что я могу, самый главный вопрос, что я могу сделать с помощью денег, что, для чего, да, для чего мне нужны деньги? Многие люди просто хотят деньги. Я хочу больше денег. И... Но зачем? Зачем тебе нужны деньги? Это как с языком. Я хочу выучить русский язык. Окей, молодец. А зачем ты хочешь выучить русский язык? Я думаю, это прикольно, может быть, это интересно. Нет, это так не работает. Нужна конкретная цель, нужна точная цель, нужен какой-то ориентир, да, нужна какая-то идея, для чего тебе деньги, или для чего тебе изучать русский язык. Тогда, если у тебя есть идея, если у тебя есть цель, у тебя будет что? Мотивация. Да, у тебя будет мотивация, и ты будешь понимать, зачем ты работаешь, да, зачем, для чего ты зарабатываешь деньги, для чего ты делаешь деньги, или для чего ты изучаешь язык, для чего, скажи мне, скажи, для чего ты изучаешь русский язык. Окей, я хочу немного поговорить о тех словах, о той лексике, которую мы используем которую мы используем, когда говорим про деньги. Давайте представим такую ситуацию. Вчера я получил зарплату. Итак, я вчера получил зарплату. И зарплата, да, мы об этом говорили, это заработная плата. Это те деньги, которые ты каждый месяц получаешь, да, на работе, или если у тебя есть свой бизнес, или еще каким-то другим путем, может быть, рэкет или грабеж, вот, окей. И вот я получил зарплату, и обычно мы получаем зарплату на карточку, да, карточка. То есть карта. Карточка маленькая такая, карточка или карта. Это два одинаковых слова. И карта — это банковская карта. Мы сейчас в современном мире получаем деньги на банковскую карту. Да, спасибо, дядя Рокфеллер и все остальные, кто придумали банковскую систему. У нас есть карты, банковские карты. Итак, мы можем получать наличные или мы можем получать деньги на банковскую карту. Получать наличные, да, наличные — это деньги, бумажные деньги, да, бумажки. или получать деньги на карточку. Если мы получаем деньги на карточку каждый месяц, то нам иногда нужно снимать деньги, да, снимать деньги. И мы идем в банк, да, мы идем в банк. Самый известный банк в России это Сбербанк. Сбер от слова сберегательный, сберегательный. Сберегать означает сохранять, да, то есть банк, который хранит твои деньги, который сохраняет твои деньги, который заботится о твоих деньгах. Спасибо, Сбербанк, ты заботишься о моих деньгах. Окей. И нужно снять деньги. Я иду в банк. В банке есть банкомат. Банкомат — это большая машина, которая дает деньги, да, если они есть на твоей карте. У меня на карточке есть деньги, я иду, к банкомату, и я снимаю в банкомате деньги. Снимаю деньги. Вообще глагол снять или снимать, он интересный, потому что он имеет много значений. Например, снять можно одежду, да? Сейчас я снимаю свою кофту. Оп. Сейчас я снимаю свою футболку. А сейчас я снимаю свои штаны. Окей, ладно. Снять одежду. Другой пример. Он еще более забавный, еще более смешной. Это снять девушку. О боже. Снять девушку на ночь. О боже, да. Я очень надеюсь, что вам не придется использовать это слово в этом значении, но вы должны его знать. Да, мы говорим, сегодня я хочу снять девушку. Ну, мы обычно говорим не девушку, а другое слово, но это слово я вам не скажу. Russian with Max это проект о хорошем русском языке. Вот. Окей, итак, я снял деньги. Я в банкомате снял деньги. Теперь у меня есть деньги, у меня есть наличные деньги. И я могу эти деньги тратить. Да, тратить. А, у меня есть деньги, ура! Итак, как я буду деньги тратить? Я могу купить машину. Нет, я не могу купить машину, у меня мало денег. Я могу купить мотоцикл. Нет, я не могу купить мотоцикл. У меня недостаточно денег. Я не могу это себе позволить. О, какая фраза. У меня мало денег. Я не могу купить мотоцикл, но я хочу купить мотоцикл. И мы говорим, я не могу себе это позволить. Я не могу позволить себе купить мотоцикл. То есть у меня нет денег. Я хочу, но нет денег. Я не могу это себе позволить. Да. И как еще я могу потратить деньги? Ну, окей, я могу пойти в бар, выпить много водки, виски и пинаколады и потратить деньги, да? То есть деньги мы зарабатываем, а потом мы их тратим. Мы покупаем что-то, да? И этот вариант не очень разумный, не очень разумный, да? Не очень умный вариант, не очень хороший. Мы можем вложить деньги. Вложить. Вложить деньги означает сделать так, чтобы деньги приносили больше денег. То есть мы можем открыть вклад в банке, например. Например, я хочу вложить деньги в банк, то есть открыть вклад в банке, например, в Сбербанке. И каждый год или каждый месяц мне будет, банк будет мне давать какой-то процент. Да, 1%, 2%, 3%, 5%, да, есть разные процентные ставки. Процентная ставка, это тот процент, который ты будешь получать каждый месяц. Например, процентная ставка 5%. Значит, 5% каждый месяц или каждый год ты будешь получать. Отлично, можно деньги вложить, да, открыть вклад. Что еще можно сделать с деньгами? Еще можно купить акции. Да, акции. Акции это бумаги, это ценные бумаги. То есть, грубо говоря, это доля в компании. То есть ты покупаешь маленький кусок прибыли компании. Например, Макдональдс, да? Я хочу купить 1% акций Макдональдса, например. Это значит, что, например, каждый год я буду получать 1% от прибыли Макдональдса, да? Напомню, прибыль — это деньги, которые компания получает каждый месяц или каждый год. Вот, то есть это баланс компании, положительный баланс. Вот, и да, это разумно, купить акции. Хорошо, я вложил деньги в банк, и я купил акции. Теперь у меня много денег, и я могу, если у меня много наличных денег, да, много бумажных денег, то мне нужно эти деньги положить на счет в банке. Положить на счет. То есть мы снимаем деньги в банкомате и мы кладем деньги тоже, да? Положить деньги на счет, на мой счет в банке. Счет — это баланс, да? Это мой баланс в банке. И я могу также пойти в банк, подойти к банкомату и положить деньги на свой счет. Ладно, хорошо. А если у меня есть мобильный телефон, то у меня есть интернет-банк. Это очень удобная услуга, очень удобный сервис. С помощью интернет-банка я могу онлайн оплачивать какие-то покупки, да, я могу покупать вещи, и я могу оплачивать какие-то покупки или сервисы, например, электричество или воду, да, я могу оплачивать счета. Счет, да, здесь в данном случае счет. Счет есть в банке, банковский счет, и есть еще счет за, например, электроэнергию, да, электричество. Я живу в квартире, и я трачу, да, я трачу деньги, и я трачу электричество. Я трачу воду, я трачу газ, и мне нужно платить за это все, платить за эти коммунальные услуги. Да, газ, вода, электричество – это все коммунальные услуги. Это те услуги, которые я получаю в моей квартире. И мне нужно платить за них, да, они не бесплатные. Поэтому с помощью интернет-банка я могу оплачивать счета. И, конечно, я могу перевести деньги кому-то. Например, моему другу, да, мы пошли в ресторан с моим другом, и мой друг заплатил за меня, но я хочу отдать ему половину денег. Я могу перевести эти деньги с моей карточки, да, с моей банковской карты на банковскую карту моего друга. То есть перевести деньги или сделать перевод. Перевод — это... Да, перевод может быть с одного языка на другой. Например, Макс, переведи слово «хай». Да, «хай». Привет. Вот, это перевод слова «хай». Привет. Хай, привет. И банковский перевод — это перевод денег, да, это трансфер денег от одного человека к другому. На этом, друзья, мы заканчиваем наш подкаст. Я надеюсь, что вы выучили несколько слов новых для себя, и я желаю вам, чтобы вы разумно обращались со своими деньгами, да, чтобы вы тратили меньше, чем вы зарабатываете, да, это хороший баланс, тратить меньше, чем ты зарабатываешь, потому что, знаете, очень многие люди, они, если они получают больше денег, они начинают тратить больше денег. И в этом нет никакого смысла, я думаю. Есть смысл вкладывать деньги, да, чтобы эти деньги приносили больше денег. А если ты работаешь больше, получаешь и больше тратишь, и потом опять больше получаешь и опять больше тратишь, то какой здесь смысл? Если ты начинаешь получать больше, то тебе не нужно тратить больше. Но, окей, это разговор для отдельного подкаста. До встречи, друзья! Удачи вам, много денег и всего наилучшего! Пока-пока!